На стяге ночи звездный хоровод. Травы коснулся белой легкой птицы мой ангел сна. Покинув небосвод, решил ко мне на землю возвратиться. Со встречи прошлой времени рука легко смахнула пепел расставаний, что сердце скрыл, казалось, на века. В глубинах тайн безмолвных ожиданий беседы с ним короткий, малый срок, иному миру отданный навеки. Но как случилось это? Как он смог познать огонь, зажженный человеком? Прервать паденьем сумрачный полет, к ногам швырнуть израненные крылья, испить желанье терпкий пьяный мед, стряхнув с одежд остатки райской пыли, шагнуть за край к неведомой судьбе, держа в руке бессмертия лампаду. Он тихо шепчет: «В дар принес тебе». А я в ответ: «Спасибо, мне не надо».